Сержант-медик сейчас явно торчал в столовке вместе с пилотами и собирался, как и все, пить чай, а значит, пострадавших надо было везти именно туда. Доннил ухмыльнулся, представив, как обрадуется эта клестирная трубка, когда вместо чаепития получит себе под нос кучу проблем в виде роженицы и мужика с переломом руки. То-то он запрыгает. «Ладно, несите роженицу в нашу машину», — наконец принял решение Доннил. «А со мной чего?» — спросил мужик с окровавленной рукой. «И вы садитесь, вас там осмотрят, перевяжут, шину наложат. Во всяком случае, я очень на это надеюсь», — ответил ему Доннил да нельзя вежливым тоном. Панки попытались нести женщину, стоящие у ворот часовой начало им помогать. «Уберите лапы, кретины!» — заорала та. «Вон ту сумку дайте, сама дойду». После чего, согнувшись и обхватив руками живот, с трудом дошла до линдровера, разместившись на заднем сиденье. Какой-то панк притащил следом за ней указанную сумку синего цвета. «Что там?» — спросил Доннил, пока Эдир помогал женщине сесть в машину. «Вы что, совсем дурак?» – заорала роженица. «Там все необходимое для роддома. Экстренный комплект. Меня предупредили, что я могу родить в любой момент. Вот и рожала бы где-нибудь дома или хотя бы в каком-нибудь другом месте», – подумал Доннил, размещая довольно тяжелую сумку в ногах у роженицы. Мужик со сломанной рукой забрался в машину сам и разместился на заднем сиденье, позади сержанта. «Поехали», – скомандовал Доннил. «А куда это мы едем?» – поинтересовалась женщина, шумно дыша и выпучивая при этом глаза. «Наш главный медик сейчас вместе со всеми, в столовой», – пояснил Доннил, когда линдровер тронулся, и добавил. «Санчасти у нас, к сожалению, нет, а вот санитарная машина найдется». Пока машина ехала мимо стоянок харриеров, Доннилу показалось, что травмированный мужик и роженица как-то уж очень внимательно смотрит по сторонам. Через пару минут линдровер наконец подъехал к импровизированной столовой. В этот момент женщина вдруг перестала стонать и упражняться во вдохах и выдохах. «Что-то не то», — понял Доннил, — «она там сознание потеряла, что ли?» Он попытался оглянуться, но в ту же секунду ему в горло с силой ударило что-то острое и твердое. Боли не было, было только безмерное удивление. Он просто захлебнулся горячей соленой влагой, которая тугой струей потекла изо рта ему на колени. Последнее, что видел Доннил, как сержант Эдир, по подбородку которого текла кровь, утыкается лицом в баранку. Он уже не видел, как роженица, в поведении которой разом изменилось решительно все, одним движением открыла молнию стоящей в ногах сумки, и на свет появились два израильских автомата УЗИ с глушителями и запасные магазины для них. Рассовав магазины в боковые карманы своего обширного цветастого платья, женщина перекинула второй автомат и боекомплект бородатому напарнику, который сноровисто принял оружие и загнал обойму в автомат сломанной левой рукой. Женщина оглянулась по сторонам, со стороны поднятого въездного шлагбаума к стоянке харриеров уже пригнувшись. Перебегали те самые панки с автоматическим оружием в руках, а через проволочный забор, неподалеку от импровизированной столовой, один за другим перелазили вооруженные парни в серо-зеленой форме натовского спецназа. «Пошли, Манфред», — сказала по-немецки Ольга Смыслова, резво вылезая из машины, и добавила. «Ты давай вон туда, только тихо». Ни на какую роженицу она больше нисколько не походила, разве что одеждой. Ее бородатый напарник молча кивнул и двинулся в сторону палатки, где пил чай техсостав. Сама Смыслова взвела затвор и как можно тише приоткрыла дверь столовой, где за шаткими канцелярскими столами, забыв обо всем на свете, полдничал английский летный состав в теплой компании медика и офицера связи. Оружия под рукой ни у кого из англичан не было, а умереть все они собирались явно не здесь и не именно таким способом. Во всяком случае, у многих из них, видимо, были основания предположить, что смерть порой приходит к людям в довольно-таки нелепом облике, поскольку последнее, что все они увидели в своей жизни, женщину в странном цветастом платье и вроде бы даже с большим животом, вдруг начавшую бесшумно стрелять по ним из кургузова автомата ублюдка. Подбегавшие к месту действия лжепанки и бойцы лейтенанта Тарасова услышали только глухие хлопки выстрелов и приглушенные вопли, а также увидели фонтанчики пыли и щепок от нескольких пуль, видимо, рикошетом вылетевших на улицу сквозь тонкие фанерные стенки импровизированной столовой, до дребезги разбитых оконных стекол, куда тоже срикошетила пара пуль. А когда они наконец добежали, живых ни в столовке, ни в палатке уже не было. Оба исполнителя были отчетливыми профессионалами, а приказа брать кого-либо живьем им сегодня не отдавали. Сменив вторую обойму в автомате, Смыслова дала несколько контрольных выстрелов по головам некоторых лежавших на полу в неудобных позах англичан, тех, кто, по ее мнению, еще дергался, проявляя остаточные признаки жизни. Потом, опустив остро воняющий порохом, увенчанный трубой глушителя ствол, она вышла наконец на свежий воздух. Похоже, все получилось, и самолеты были захвачены без сопротивления. Никто из пилотов, охраны этих персонала не успел сделать ни одного выстрела или подать какой-либо сигнал о нападении. А караульных, очень кстати собравшихся в полном составе у ворот, поснимали холодным оружием те же самые лжепанки из группы Манфрида. Сам бородатый Манфрид тоже уже вернулся от теперь очень похожей на дуршлаг палатки. «Все чисто», — сказал он по-немецки, опуская автомат и выщелкивая опустошенную обойму. «Правки не требуется». «Уф», — сказала Смыслова и, задрав платье, с заметным облегчением стянула со своего пояса широкий ремень с округлой поролоновой подушкой и отбросила этот имитатор интересного положения подальше от себя. «Лейтенант», — позвала она Тарасова по-русски. «Да», — отозвался тот, — «давай-ка быстренько осмотри со своими людьми территорию. Не дай бог найдется кто-нибудь уцелевший или недобитый, который начнет палить, побежит за помощью или шмальнет в небо красную ракету». «Так точно», — ответил Тарасов. «Шевелев, Кузин, Башмаков, за мной». Шуметь им в данном случае было никак нельзя, и именно поэтому диверсантам пришлось прибегать к этому дешевому спектаклю. Харьеры требовалось не просто захватить в исправном виде, но после этого еще и частично поднять в воздух. Для того, чтобы подготовить самолеты к старту, был нужен некий запас времени, а в случае начала большой стрельбы его бы практически не было. Километрах в трех отсюда, на юге, проходило шоссе, по которому почти все время двигалась натовская техника, там стрельбу бы точно услышали. Еще дороже мог бы обойтись взрыв даже одного самолета, топлива, авиационных боеприпасов или сигнал тревоги по радио, телефону или в виде сигнальной ракеты. Но вроде бы пока все обошлось. «Как оно?» – поинтересовался между тем Манфрид. «Его люди уже осматривали самолеты на стоянке». «Нормально», – ответила Смыслова. «Все по плану. Способ проверенный. Один раз такой трюк сраженицей и аварией мы уже использовали. Правда, в мирное время и для одиночной ликвидации одного слишком упертого и несговорчивого прокурорского чина, который не понимал по-хорошему. Давай зови сюда этих секретных товарищей». А названные секретные товарищи уже полубежали к ним в сопровождении двух людей Манфрида. Четыре мужичка неопределенного возраста, одетые в неброско-гражданское, но при этом все равно напоминавшие кого угодно, только не почтенных западногерманских бюргеров. Все четверо с большими сумками. Про них Смыслова достоверно знала только фамилии, да и те, похоже, были не настоящими. Овсов, Седлов, Голошматько и Сизов. Такое обычно придумывают специально для конспирации. Накануне эту четверку привел с собой лейтенант Тарасов, отправленный для получения нового боевого задания. Но вместо очередной вводной и обещанной взрывчатки на месте встречи обнаружились четыре подозрительных типа вполне славянской наружности, одинаково плохо говоривших и по-немецки, и по-английски, хотя их задание и не требовало особых языковых познаний. Тут надо было лишь понимать во всех этих футах, галлонах и милях на приборной доске. Все, что они должны были сделать, взлететь на только что захваченных самолетах, поразить цель, а затем, по возможности аккуратно, увести харьеры за линию фронта, на нашу территорию. Довольно-таки скромные заданицы, а если бы у них не было конкретной наколки на этот кое-как оборудованный и практически неохраняемый аэродром подскока, так и вовсе невыполнимые. Поскольку штурм нормального военного аэродрома с какой-никакой охраной для Смысловой, у которой было под началом меньше 20 человек, обернулся бы примитивным самоубийством. «Спасибо, хоть не приказали лично самолеты угонять. Самолеты-то в порядке?» – спросил старший, бритый верзила, которого диверсанты знали как Седлова. «Манфрид», – спросила Смыслова, – «что у нас там?» «Да вроде все в порядке, хотя мы же по части авиации не профессионалы. Самолеты заправлены?» – поинтересовался Седлов. «Да». Похоже, они их дозаправили сразу после посадки. Какие подвески? На большинстве, кассетные бомбы БЛ-755, ответил, подходя, один из седловской четверки, тот, который отзывался на Сизова. «Ну и нормально, для нас самое то», — констатировал Седлов и добавил, — «осмотреться, экипироваться. Как только облачимся, тут же по готовности, взлетаем. Берем Спарку и три одноместных ГР-3. «Давайте, ищите снаряжение». «Спарка-то вам зачем?» — искренне удивилась Смыслова. «Пригодится, мало ли что», — хитро улыбнулся Седлов, натягивая английский летный комбинезон. Остальная секретная троица тоже быстро подобрала себе снаряжение, шлемы и все прочее. Заодно мутные законспирированные мужички прихватили с собой какие-то документы и папки, явно непосредственно связанные с деятельностью этой, по факту уже переставшей существовать, авиачасти. Облачившись в летную сбрую, мужички в последний раз проверили снаряжение и, натянув шлемы, полезли наконец в кабины самолетов. «Где это вы в Союзе насобачились управлять этими штуками?» На всякий случай поинтересовалась Смыслова, видя, как умело они работают с вражеской техникой, заранее зная, что ей на это ничего толком не ответит. «Да не в Союзе. Есть еще и другие места на земном шарике, где учат всяким специфическими навыкам», все-таки ответил Седлов, забираясь по стремянке в переднюю кабину спарки, под крыльями которой висели контейнеры с нарами, и добавил: «Ну, прощай, товарищ старший лейтенант, и помни, про что я тебе давеча говорил». Фонари кабин закрылись, а Смыслова и Манфрид со своими бойцами отошли дальше от самолетных стоянок. Дальше завыли, засвистели двигатели, задрожал нагреваемый газовыми струями воздух, и чем-то похожие то ли на карасей, то ли на дельфинов серо-зеленые харьеры тяжело поднялись вертикально вверх и, на секунду зависнув на месте, наконец убрали шасси и перешли в нормальный горизонтальный полет, с ревом исчезнув на горизонте. Присутствующие смогли понаблюдать живьем картину, которую до этого видели только на картинках из популярных авиационных и военных журналов или по телевизору. Только раньше им никто не говорил, что мощные выхлопы работающих на подъем пегасов МК-102 столь активно сдувают физиономию тем, кто остается на земле, пыли разные мелкие предметы. Теперь оставшиеся самолеты, машины, здешние склады топлива и боеприпасов минируем, приказала Смыслова, наконец скинув нелепое платье и натягивая маечку и джинсы, не обращая при этом никакого внимания на Тарасова, Манфрида и еще нескольких торчавших возле нее бойцов. «Часовые взрыватели у нас еще остались?» «Да», — ответил Манфрид. «Хорошо, тогда ставим таймер минут на 15, и очень быстро уходим отсюда, лейтенант». «Да», — отозвался Тарасов. «Теперь наши с тобой пути расходятся, похоже, надолго. Поскольку никаких новых приказов не было, ты со своими сейчас отходишь на юго-восток, на соединение с нашими армейскими частями, а я с Манфридом и его людьми ухожу на юго-запад, у нас там еще есть дела». «Да, и спасибо вам за все». «Да ни за что», — пожал плечами Тарасов. «И вот еще что, не вздумайте соваться севернее, держитесь подальше от Бремена и голландской границы». «Это почему?» — удивился Тарасов. «Много будешь знать, скоро состаришься, лейтенант. Одно слово, военная тайна. Раз говорю не ходи, значит, не ходи». «Понял, понял. Вот и молодец». Бойцы Манфрида меж тем быстро и профессионально минировали все, что можно было взорвать на этой площадке. И из них всех одна только Смыслова точно знала, что целью четверки трофейных харьеров был удар по крупной американской армейской автоколонне, в данный момент находившейся где-то на западной окраине Бремена. И колонна была непростая, на грузовиках эвакуировался один из складов химических боеприпасов армии США в Европе, не меньше 400 тонн зарин замана. Через неполных 15 минут Смыслова со своими уже покинула безымянный аэродром, еще через несколько минут он шумно взлетел на воздух. Почти в этот же самый момент харьеры довольно точно отбомбились по своей цели и ушли на восток, а через несколько минут после этого удара натовские военные радиостанции западнее Бремена вдруг начали по необъяснимой причине умолкать одна за другой, а через пару часов на голландскую территорию посыпались натовские авиабомбы и, как оказалось, не только обычные фугаски. Те, кто на другой стороне 7, резервный центр связи НАТО в районе Остенде, Бельгия. Ночь с 12 на 13 июня 1982 года, третий день войны. На территории резервного центра связи сейчас не горело ни единого огонька, и огромные решетчатые конусы антенн космической связи таращились в утыканное звездами летнее ночное небо в полной темноте, которая, разумеется, ни в коей мере не была помехой для их работы. Объект пока особо не бомбили, однако перебои с электричеством уже ощущались, приходилось включать резервные генераторы, запас топлива для которых был отнюдь не бесконечен, поскольку перед началом боевых действий наполнить все резервуары никто не догадался, плоды близорукой довоенной политики Североатлантического альянса. Русские не атаковали и находившийся по соседству с центром связи крупный гражданский аэропорт. Возможно, они берегли его для себя. Хотя при всем при этом их истребители все-таки сбили уже 3 натовских военно-транспортных самолета, пытавшихся сесть или взлететь с его ВПП. Вдали на востоке глухо гудела канонада, отчего все вокруг казалось до нельзя шатким и ненадежным. Уставшие от долгого чтения всевозможных документов и сводок покрасневшие глаза полковника Джона Пирса смотрели на тусклый экран монитора. Телевизионная связь с Вашингтоном была довольно паршивая, возможно, из-за целенаправленно поставленных помех или уже имевшей место быть потери некоторых спутников связи. Некоторые не особо видимые на первый взгляд факторы этой войны уже помаленьку дотягивались и до земной орбиты. По синеватому, мутному телеэкрану все время пробегала рябь, и лицо сидевшего сейчас в каком-то аналогичном узле связи или командном пункте по другую сторону Атлантики генерала Джонса временами сильно напоминало полковнику физиономию подгнившего зомби из дешевых фильмов ужасов. Впрочем, Пирс подозревал, что со стороны и он сам сейчас выглядит нисколько не лучше. Всесильный генерал Джонс, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, сегодня был мрачнее тучи. Ну и что тут вообще можно добавить, сэр? Поинтересовался Пирс у телеэкрана. Основные новости вы в Вашингтоне в общих чертах и так знаете. И, может быть, даже лучше меня. Во-первых, Джон, я сейчас не в Вашингтоне. А во-вторых, связь с многими нашими штабами в Европе потеряна и, похоже, уже окончательно. Как вы лично оцениваете обстановку, Джон? Зарылся в землю, подумал Пирс. Наверняка сидит в каком-нибудь правительственном бункере, из которого его не всякой водородной бомбой выковырнешь. Боится начальство за свою шкуру, да только поздно. Честно, сэр, да, я ожидаю от вас предельной откровенности. Если честно, положение критическое. Скажите, как мы вообще собирались с ними воевать? По-моему, глупый вопрос. Можно подумать, вы не знаете как? Знаю, читал, неоднократно. Первым же ударом вывалить на них с полсотни тактических ядерных зарядов мощностью от 20 до 200 килотонн, после чего они в ответ закономерно окатывают нас не меньшим количеством подобных же подарков. Далее первые лица в Кремле и Белом доме нажимают пресловутые красные кнопки, и история человеческой цивилизации прекращает свой ход в течение пары часов. Вы про такой вариант говорите? Ну-ну, Джон, вы же в курсе, что у нас были и не только подобные варианты. И какие у нас, позвольте полюбопытствовать, были варианты? Разные. Сэр, если вы уже не помните, я вроде бы все еще возглавляю аналитический отдел армейской разведки при объединенном командовании НАТО в Европе. Больше меня о наших планах знают разве что в Пентагоне или ЦРУ. И, смею вас уверить, я лично не видел ни единого варианта возможных боевых действий с нашей стороны, не предусматривавшего применения ядерного оружия. Не знаю, чего уж там планировали по этому поводу советы, точнее сказать, я не знаю, по какому именно варианту они сейчас действуют. Но они пока что прекрасно обходятся и без этого самого ядерного оружия. Джон, но мы же не собирались всерьез с ними воевать. Это я в курсе, генерал. Мы просто собирались достаточно долгое время давить на них, всячески провоцировать их и трепать им нервы из-за введения военного положения в Польше и всего, что было с этим связано. Я эти планы видел, но там вообще ничего не говорилось о боевых действиях. Одни демонстративные акции, а вместо запланированного провоцирования Москвы и Варшавы на ужесточение полицейских мер в Польше с целью организации народных волнений мы вдруг ни с того ни с сего устроили сами себе войну, сам факт которой до сих пор не признаем. Как политики в Белом доме теперь собираются выпутываться из всего этого, начнут таки полномасштабную ядерную войну, как и собирались, с единственной целью ликвидации всех очевидцев и причастных к началу боевых действий, это как раз вряд ли. Президент, а также большинство влиятельных конгрессменов и военных считают, что, пока угрозы непосредственно для территории и национальной безопасности США нет, не стоит заниматься эскалацией конфликта. Есть мнение, что пока эта война нам только на пользу, Советы положат в той же Западной Германии свои лучшие силы, а мы сохраним основу нашей военной мощи. Они это серьезно, и что тогда следует делать? Есть мнение, что возникший конфликт в конце концов утрясется как-нибудь сам собой. Чего-чего, сэр, вы сами-то поняли, что сейчас сказали? Понял. Только это, увы, не моя точка зрения. Боюсь, что в ближайшие часы в боевых действиях наступит окончательный перелом, и не в нашу пользу. То есть, с час назад на восточно-германский аэродром Марксвальде прибыла официальная делегация, представляющая военное и политическое руководство ФРГ, возглавляемое руководителем оппозиционной фракции ХДС, ХСС Бундестага Гельмутом Колем. И что с того? Нам известно, что находящийся сейчас со своим правительством в Базеле федеральный канцлер Шмидт дал этой делегации самые широкие полномочия для подписания любых документов по поводу прекращения огня и остановки боевых действий, причем на любых условиях, в двухстороннем порядке. Также уже известно, что делегацию встречают Громыко и Эрих Хонекер. Далеко же забежал федеральный канцлер, аж на самую швейцарскую границу, подумал Пирс, ох и далеко, что ФРГ капитулирует. А итоговый документ они, случайно, будут подписывать не в Карлхорсте или Потсдаме. Не шутите так, Джон. Насчет капитуляции не знаю, но совершенно точно известно, что в течение ближайших часов Бундесверу, скорее всего, будет отдан приказ о прекращении огня, и тогда, и что тогда, все их еще ведущие бои армейские части будут мгновенно выведены за скобки. После сегодняшних трагических событий наши отношения с ФРГ испорчены, видимо, надолго, а воевать без участия немцев будет, судя по всему, невозможно. Наши английские и канадские части обескровлены, датчане уже собираются капитулировать, армии Бельгии и Нидерландов тоже втянуты в боевые действия и понесли серьезные потери, а все прочие наши европейские союзники по НАТО заняли омерзительно выжидательную позицию. Французы сразу же заявили о своем нейтралитете, а все эти итальяшки, греки, турки, испанцы и прочие португальцы оказались способны только молчать в тряпочку и устраивать антивоенные демонстрации антиамериканского содержания, чертовы педерасты. Я вам больше скажу, генерал, механизированные соединения Советов сейчас уже движутся по дорогам от Лижа на Варим и далее в направлении Брюсселя, а также от Лижа на Намюр. Проклятая Европа, здесь все так рядом и так много хороших дорог. Советы эти два дня шли по ним практически маршем, не останавливаясь ни на минуту. Так что вы намерены делать дальше? Что значит вы, Джон? Это значит ровно то, что я говорю, я просто солдат и выполняю приказы, а здесь, в Европе, никто сейчас уже не способен принимать судьбоносные решения. Соответственно, что-то решать будете вы, там у себя, в Пентагоне. Мы считаем, что в первую очередь надо постараться эвакуировать большую часть наших войск в Англию для продолжения. Продолжение чего? Наши части уже лишились большей части техники и транспортных средств, а у противника, пусть местами и локальное, но все-таки превосходство в воздухе. Вы всерьез считаете, что наши солдаты способны дотопать пешком до побережья Ла-Манша? Так русские непременно устроят нам всем новый Дюнкерк, помяните мое слово. Что это вообще даст? Не знаю. А вы что об этом думаете? По-моему, генерал, сейчас не стоит полагаться исключительно на опыт прошлых войн. Действительность и так уже порушила все наши прежние расчеты. Какие именно расчеты? Да любые, сэр. Мы надеялись, что если и начнем войну, то только в тот момент, когда мы будем готовы, а Советы – нет. А все получилось наоборот. Они тоже оказались готовы и, возможно, лучше нас. И раз уж мы пропустили первый удар, все сразу пошло наперекосяк. Мы не сумели подавить их авиацию и ПВО, а поскольку авиации у них больше, они теперь легко парируют любое наше усилие, хотя в качестве матчасти они нам кое-где и уступают. Что, правда, тоже спорное утверждение. Наши летчики уже несколько раз докладывали, что видели над ГДР русские истребители невиданной доселе конструкции, причем вроде бы ни в чем не уступающие нашим новейшим F-15 и F-16, а весь вчерашний день вообще выглядел какой-то сплошной истерикой с нашей стороны. Зачем-то был отдан приказ о применении крылатых ракет с обычными боевыми частями, но что это дало? Мы израсходовали около 200 томагавков, и какого черта? Треть ракет была или сбита, или упала из-за отказов матчасти, еще треть угодила мимо целей. В цели более-менее попали около полусотни ракет, но результат оказался практически нулевым. Первый анализ спутниковых снимков показал, что, к примеру, ни один аэродром Советов в Восточной Германии не был полностью выведен из строя, а ведь эти идиоты из стратегического авиационного командования целились прежде всего по аэродромам. Видите ли, две их ракеты удачно попали прямо в здание штаба русской группировки в Восточной Германии, расположенное в Вюнсдорфе. Ах, какие молодцы! снесли груду старых кирпичей, а подумать о том, что сам советский штаб уже давно сидит в каком-нибудь секретном противоатомном бункере, расположение которого мы не знаем даже приблизительно, мозгов у них не хватило. В итоге в актив этой атаки можно занести разве что 3 уничтоженных моста, но русские уже навели вместо них понтонные переправы за 2-3 часа. И при этом стратегическое авиационное командование, даже не входя непосредственно в зону действия вражеской ПВО, умудрилось потерять 6 самолетов. 2 В-52 столкнулись с заправщиками КС-135, а еще 2 В-52 разбились из-за технических неполадок. Или скажете, что вы не в курсе этого безобразия? Да нет, не скажу, я в курсе. Хорошо, тогда почему потом какие-то умники приказали бросить против советских танков еще и морскую авиацию, единственным результатом чего стало то, что Дуайт Эйзенхауэр просто остался без авиагруппы? Я уж не знаю, сэр, может быть, флотские летчики и обучены точно бомбить по площадям, но чтобы по танкам, да еще прикрытым мощной ПВО. Вы, вероятно, знаете, что ни один наш ударный самолет или вертолет, даже очень хорошо защищенный, вроде А-10 или Кобры, реально не может сделать больше 1-2 заходов на цель. Это почему? Потому что это в мирное время на уютных полигонах и на маневрах, где все заранее расписано, хорошо палить по мишеням и писать в отчетах, что вертолет типа Кобра в одном вылете может уничтожить до 8 единиц бронетанковой техники, сделав 5-7 заходов на цели. В реальности летчики пишут в отчетах о том, что над целями творится ад кромешный. По ним начинают стрелять еще на подлете, потом бьют вдогон, иногда выпуская по 5-6 зенитных ракет за раз, а затем появляются еще и истребители советов. В итоге они вынуждены расстреливать боезапас с 1-2 заходов и тут же уходить, и уйти получается не всегда. При этом, поскольку у нас не хватает самолетов, не удается выделять их отдельные группы для прикрытия ударных машин или подавления ПВО. Кстати, войсковую ПВО русских мы очень сильно недооценивали, их мобильные комплексы более многочисленны и боеспособны, чем мы думали раньше. А использование нами против наземных целей не самых лучших самолетов, типа немецких F-104G или Альфа-Джет, вообще граничит с самоубийством. Эти машины гибнут, нанося противнику минимальный урон. Я уж не говорю о том, что немцы уже пытались применять даже снятые с хранения Фиаты Г-91, а англичане, Канберра и прочую подобную рухлядь, с заведомо плачевным результатом. При этом при налетах нашей авиации русские, конечно, несут потери, и немалые, в некоторых их передовых частях потеряно более 50% техники и личного состава, но они при этом еще ни разу не притормозили свое наступление, а резервов у них более чем достаточно, даже если брать в расчет только их группировки в странах Восточной Европы. Тем более, что на юге ФРГ они с самого начала не наступают столь активно, как в центре или на севере. Пирс перевел дух и продолжил. Наши боевые вертолеты, относительно которых было столько пустых надежд и иллюзий, тоже оказались далеко не идеальным видом оружия, не способным действовать по отработанным довоенным методикам. Я сам в начале боевых действий летел на вертолете, нас атаковали и подбили, причем это происходило в нашем глубоком тылу. Это какой-то замкнутый круг. Без предварительного подавления армейской ПВО советов наши вертолеты не могут нормально действовать, а подавить их ПВО мы тоже не в состоянии, по причине недостатка авиатехники, пилотов, аэродромов, боеприпасов и еще бог знает чего. Причем теперь понятно, что даже задействование всей наличной стратегической авиации вкупе с авиацией флота и морской пехоты кардинально ничего уже не изменит. Зато сейчас мы сами несем огромные потери от боевых вертолетов советов. Похоже, доклады отдельных наших пессимистов из Афганистана, которые большие чины вроде вас, сэр, считали преувеличением, оказались чистой правдой. Их хэнды кое в чем превосходят наши вертолеты аналогичного класса, а самое главное, их много и мы не в состоянии срывать их удары, опять-таки нет ни средств ПВО, ни должного количества истребителей. А русские всегда находят возможность расчистить небо над полем боя для своих Ми-24. Примерно то же самое сейчас происходит и на земле. Что толку в новейших турах или противотанковых гранатометах, если наши солдаты оказались морально не готовы вести ближний бой с танками противника? Даже немцы, которые вроде бы столько лет готовились к этому, теперь в основном пошло отступают, бросая на поля боя совершенно исправное противотанковое вооружение. Чему, спрашивается, учили наших солдат. Я этого вообще не понимаю. Марпихов, такое впечатление готовили только к тому, чтобы десантироваться на пляже где-нибудь в экваториальных широтах, причем без сопротивления со стороны противника. Я сам видел, как, едва увидев несколько танков или самолетов противника, наши морские пехотинцы впадали в состояние, близкое к панике. Причем я говорю не только о солдатах, но и об офицерах. А наши танкисты, видимо, думали, что сначала по советам вдарит ядерным оружием многомегатонной мощности, а уж потом они героически рванут в наступление прямо через пожары и эпицентры атомных взрывов. При том, что практически ни один из них, как мне удалось выяснить, не умеет пользоваться индивидуальными средствами противохимической и противоатомной защиты и не представляет, как и чем он будет питаться или где будет справлять нужду на зараженной радиацией местности, если ему придется провести в танке больше суток. Я у них про это лично спрашивал, сэр, а если в таких условиях им придется провести, скажем, неделю, откуда их только набирают, этих обалдуев, а наши танки, и что танки, я прекрасно понимаю, что М-63, Леопарды-1 или Чифтины способны при определенных условиях противостоять Т-55 и Т-62, как это показал опыт ближневосточных войн 10-летней давности. Но сейчас против нас действуют Т-64, Т-72 и Т-80 со 125-мм пушками. С ними могут бороться только Абрамсы и Леопарды-2, но они у нас как раз большинства не составляют. К тому же наш хваленый разрекламированный М1 оказался редкостным то есть тем еще сюрпризом. По докладам из войск, в некоторых наших дивизиях до трети танков вышло из строя во время маршей без всякого воздействия противника, а кое-где эксплуатационные потери вообще сравнялись с боевыми. И, по словам танкистов, все из-за недоведенной силовой установки, мать ее, а для ремонта М1 надо тащить на завод, и лучше всего сразу в Штаты. Силами армейских ремонтников невозможно устранить столь масштабные поломки. Раньше это не проявлялось в полной мере, поскольку на учениях танки возили на тягачах-танковозах до самого поля боя, для сбережения ресурса. И все, естественно, думали, что и в военное время все будет точно так же. По отрывочным данным, полученным из Западного Берлина, там даже не успели вывести танки из боксов, и то же самое было еще во многих местах. Короче говоря, я слабо представляю, сэр, как мы сможем нормально воевать дальше. Кстати, а что нам вообще может дать эвакуация войск в Англию? Честно говоря, не знаю, хотя политическое руководство на этом настаивает. Видимо, оно надеется сберечь людей. Но в это слабо верится, тем более что у англичан сегодня тоже случилась трагедия в Южной Атлантике. Чего-чего, у Фолклендских островов ими были обнаружены неопознанные подводные лодки, атомные. Корабли и вертолеты их оперативного соединения попытались атаковать две из них, одну вроде бы даже потопили, а потом была массированная атака на корабли оперативного соединения со стороны этих самых неопознанных подводных лодок, которых было никак не меньше десятка. Причем при атаке были применены не только торпеды, но и крылатые ракеты. И что, Invincible, эсминцы Гламорган, Эксетера и Интрим плюс 4 фрегата, один десантный транспорт ДОК, два десантных корабля и несколько транспортов потоплены. Гермеса и еще несколько кораблей тяжело повреждены, 317-е оперативное соединение фактически разгромлено и в беспорядке отходит на север, в сторону метрополии. Десант, высаженный на островах, брошен на произвол судьбы, и его усиленно бомбят ВВС Аргентины. Какая гримаса судьбы, ведь, по донесениям разведки, аргентинцы на островах должны были сдаться буквально со дня на день, а теперь они, естественно, сразу оживились. По некоторым данным, из Комодора Ривадавия и других аргентинских портов к Фолклендам уже вышли боевые корабли с аргентинским десантом на борту. И что самое плохое для англичан с точки зрения СМИ, по предварительным данным, оба их принца сейчас числятся пропавшими без вести. Оба, да, и Чарльз, и Эндрю. Поскольку они имели глупость отправиться на войну с аргентинцами. Говорят, у их мамаши королевы то ли инфаркт, то ли прединфарктное состояние, а бабка уже вроде бы отбросила коньки с горя. То есть, я так понимаю, здесь англичане разгромлены, вроде того. Наш флот, чем может, помогает английскому, но мы не можем отвлекать силы ВМФ от плановых задач. Поскольку активность русских в Северной Атлантике и на Тихом океане растет не по дням, а по часам, докладывают, что уже есть реальная опасность советского десанта на Хоккайдо, а Северная Корея может в любой момент перейти 38-ю параллель. Для парирования этого предполагаемого удара наши адмиралы планируют масштабные десанты на Владивосток, находку Ичхан-Джин и категорически не могут перебросить на другие театры ни одного человека, хотя пока что вся военная активность на Тихом океане сводится к стычкам истребительной и разведывательной авиации и подводных лодок. Кстати говоря, у англичан и на их родных британских островах уже практически не осталось авиации и средств ПВО, поскольку почти все, что у них было, они задействовали в ФРГ. Еще Наполеону говорили, чтобы он не воевал на два фронта. А тут советы явно сделали аргентинским генералам маленькую услугу. Получается, что англичане в ближайшее время тоже запросят мира. Тем более после смерти их железной леди, когда наверху наверняка окажутся лейбористы. Каллаган и Фут уже воспрянули духом. По всей Англии, несмотря на боевые действия, идут массовые антивоенные демонстрации. Северная Ирландия, судя по всему, вообще стоит на ушах от радости. Еще бы, их самые крутые в мире террористы наконец-то грохнули британского премьера, чего до этого не случалось никогда. Что же получается, генерал, Европу мы потеряем. Если президент не решится пойти на крайние меры для срыва переговоров немцев с советами, вполне вероятно. Кстати, похоже на что-то он уже решился. Что вы можете сказать по поводу событий сегодняшнего вечера? Это вы про Бремен и остальное? Да, Джон. А что тут можно сказать? Связи нет уже несколько часов. Похоже на электромагнитный импульс. Вы правы, Джон. Что? На Голландию сбросили атомную бомбу. Опять? Не было другого выхода, Джон. Да вы же лучше меня в курсе, с чего все началось. В курсе. Судя по всему, опять, как и в самом начале, произошла трагическая ошибка. Вроде бы нашу колонну атаковали английские харьеры, возможно, получившие ошибочный приказ на это. Уточнить уже вряд ли получится, поскольку все свидетели гарантированно мертвы. Во всяком случае, никакой советской авиации в этом районе в момент удара точно не было. А колонна перевозила отнюдь не консервы, эвакуировался армейский склад отравляющих веществ. Емкости 480 с чем-то тонн изопропиловый эфир фторангидрида метилофосфоновой кислоты. Нельзя ли попроще, Джон, а то у меня от этих химических терминов сразу начинает болеть голова. Можно. Там было примерно пополам Зарина, он же ГБ, и Замана, он же ГД. Естественно, после авиаудара почти все это свободно утекло с попутным северо-западным ветром. Накрыло Бремен, Дельминхорст, Папенбург, Лер, потом пошло и на территорию Нидерландов, где накрыты оказались Виндом, Винсхотен и Гранигин. Последние случаи смертельных отравлений, о которых были донесения, были в Драхтене, а дальше пропала связь и точные данные перестали поступать. Так что мы не знаем, выдохлась эта мерзость или нет, поскольку она может держаться на местности до нескольких суток. Ну, а о поражающих факторах этих газов вы, сэр, должны хорошо знать, от них даже противогазы и ОСК не всегда полностью защищают.